И как раз вдоль этой раскаленной стены, тянувшейся на протяжении 100 метров, Катрин и приходилось вести откатку при температуре 60 градусов. После 2 таких путешествий Катрин совсем задохнулась. К счастью, на Пласте Дезире, одном из самых мощных в этом районе, выработки были широкие и удобные. Пласт угля был почти 2-метровой толщины, так что забойщики могли работать стоя. Но они предпочли бы рубить уголь в самом неудобном положении, лишь бы было прохладнее. «Эй, ты там уснула, что ли?» — опять разозлился Шаваль, не слыша больше Катрин. «От кляча дохлая! Ну-ка, живо! Насыпай вагонетку, докати!» Катрин стояла в конце лавы, опершись на лопату, и в каком-то оцепенении тупо смотрела на забойщиков. Она плохо их различала при красноватом свете ламп. Все они были совершенно голые, но такие черные, покрытые корой из угольной пыли, смешавшейся с потом, что их нагота не смущала Катрин. Казалось, в полумраке работают какие-то животные, огромные обезьяны, мелькают взмахи мохнатых рук, напрягаются спины, или то картина ада, где осужденные на вечные муки несчастные существа надрываются в непосильном труде, и слышны их стенания, глухие удары их орудий. Но мужчины, должно быть, лучше видели ее, чем она их, а бушки перестали стучать, послышались насмешливые голоса. «Эй, девка, берегись, простудишься! Гляди-ка! А ноги-то у нее настоящие, не щепки какие-нибудь. Слушай, Шаваль, тут ведь и на двоих хватит. Постой, надо посмотреть. Подними-ка шлейф повыше, а ну еще выше». Шаваль, не сердясь на эти насмешки, набросился на Катрин. «Ну, так и есть. Развесила уши. Слушать пакости это она любит. До самого утра будет торчать тут». С трудом, загребая лопатой уголь, Катрин наполнила, наконец, вагонетку, потом покатила ее. Штрек был широкий, она не могла упираться в стойки, поставленные по ее стенкам. Босые ступни подвертывались на рельсах, когда она искала там точки опоры. И она двигалась медленно, вытянув вперед напряженные руки и согнувшись под прямым углом. А когда пришлось проходить мимо глиняной перегородки, опять началась пытка. Катрин сразу же стала обливаться потом, крупные капли градом падали с нее. Она кое-как одолела треть пути, но дальше идти не могла, ослепнув от струящегося пота и черной угольной грязи. Рубашка, как будто смоченная чернилами, прилипала к телу и в напряженном усилии ног задиралась чуть ли не до пояса. Шагать было так трудно и больно, что ей опять пришлось остановиться. Да что это с нею сегодня? Еще никогда так не бывало. Ноги точно ватные, кости будто размякли. Должно быть, все от духоты. Вентиляция не доходит до такого далекого закоулка. Воздух спертый, да еще из угольного пласта с легким бульканьем и журчанием выбиваются какие-то пары, и подчас их бывает так много, что лампы еле-еле горят. О гремучем газе и говорить нечего, никто на него и внимания не обращает. Столько его нанюхаются рабочие, что больше и не замечают. Катрин хорошо знала этот мертвый воздух, как говорили углекопы. Внизу тяжелые удушливые газы, вверху легкие, те, которые вдруг, вспыхнув, взрывают все выработки шахты, убивают сотни людей единым ударом грома. С детства она много наглоталась гремучего газа. Удивительно, почему она сегодня так плохо его переносит. Почему у нее так звенит в ушах, так першит в горле. Нет больше сил сорвать с себя рубашку. Ведь это сущая пытка. Малейшая складочка режет, ищет тело. Катрин боролась с собой, пыталась толкать вагонетку и вынуждена была все бросить и выпрямиться. И сразу же, решив, что прикроется на подставе, она с лихорадочной поспешностью сорвала с себя и бичевую рубашку, и, если бы можно было, содрала бы с себя и кожу. И, раздевшись теперь догола, жалкая, несчастная, словно голодная собака, что семенит в грязи по дорогам в поисках пропитания, она надрывалась, как ломовые клячи, перемазанные по самое брюхо жидкой черной грязью. Она ползла на четвереньках и толкала вагонетку.